Глава 40. Внедрение. Говард. Сентябрь. 2343 год. Бармаглот. Настал тот самый день. Получив от геймеров файлы о культуре и языке драконов, мы с Бриджит загрузили их в Дранни и вернулись в нашу квартиру, чтобы обсудить стратегию дальнейших действий. На экране компьютера было открыто несколько налезающих друг на друга окон, в том числе общая карта Бармаглота, а также рельефные карты и фотографии деревень драконов. «Вот, хорошее место для старта», — сказала Бриджит, указывая на точку на виртуальном глобусе. «Достаточно высокая плотность населения, так что выделяться мы не будем. Хорошая погода. Ждать, когда закончится очередной из местных тропических ливней, я совсем не хочу. Ха, спасибо, не надо. Здесь несколько поплавков, и на каждом из них по несколько деревень. Я хочу узнать побольше об этом полевом командире, этом будущем Александре Македонском, который якобы поверх общества драконов в хаос. Но это культурная и ксенопологическая экспедиция, верно? — спросил я, искоса глядя на нее. Это... Вмешиваться мы не будем? — Надеюсь, что нет, Говард, — вздохнула Бриджит. — Правда, у бобов есть привычка совать свой нос в чужие дела. — Ты не боб. «Почетный боб», — улыбнулась она, — «и не менее любопытный, чем кто-либо из вас». «Я понятия не имею, как ответить, чтобы ты мне не врезала». «Она все равно мне врезала». «Ой!» — вскрикнул я, потирая плечо. «Нечестно!» — Бриджит посерьезнела. «Говард! Бобы давно решили, что первая директива — это просто бред, если существование вида поставлено под угрозу. Не знаю, существует ли подобный риск в случае с драконами, или же сейчас просто начинается очередная война, которая в исторической хронике останется лишь в виде крошечного примечания, но некоторые наблюдения Марио, а также комментарии в файлах геймеров меня пугают. Ну, ладно, Бриджит, я все понял. Зайдем, разнюхаем там все и выясним, нужно ли вызывать бобов. Она скорчила гримасу. Я ухмыльнулся в ответ, а затем встал и протянул ей руку. «Ну, идем?» Я стоял в дверном проеме грузового отсека, а рядом со мной была Бриджит. Перед нами во всей своей красе раскинулся ландшафт Бармаглота. Примитивный, незастроенный. На этот раз мы взяли с собой весь комплект снаряжения, в том числе драконьи рюкзаки — такие же, как обычные, но только для ношения на груди. Из-за особенностей анатомии драконов рюкзак на спине выглядел сомнительным решением. Однако необходимость переносить вещи никуда не делась. Мы думали о том, чтобы прихватить с собой копья, но отказались от них, как и от другого оружия, которое сложно скрыть. У каждого из нас за поясом был нож, который на Бармаглоте привлек бы к себе не больше внимания, чем ключи от машины, на земле в 20 веке. «Ты готов?» — спросила Бриджит. «Как только мы начнем, работать придется круглые сутки, не считая того времени, когда дранни якобы должны спать». «С делами я разобрался. Можно стартовать». «Мы направимся на относительно большой поплавок, на котором несколько деревень. Надеюсь, мы сумеем затеряться среди местных жителей». «И никуда больше не пойдем?» — Пойдем, конечно. Но сначала освоимся там. Кроме того, нужно выяснить, что за патруль погнался за нами в прошлый раз. Бриджит помрачнела. — Я хочу знать, по-прежнему ли действуют эти патрули. Я кивнул и сделал жест, означавший «после вас». Интересно, что программа-переводчик превратила его в движение хвостом. Возможно, во мне просто проснулся человеческий шовинизм, но жест показался мне слегка непристойным. Но Бриджит, похоже, он не оскорбил, и она изящно нырнула с бортика. Я немного полюбовался ее очертаниями, а затем последовал за ней. Несколько секунд Бриджит пикировала, а затем раскрыла крылья и полетела вверх по дуге. Я повторил ее маневр, не особенно стараясь ее догнать. В верхней точке дуги она сложила крылья и сделала кувырок назад, после чего перешла к планированию. «Затягивает, да?» — ухмыльнулся я, догнав ее. Она улыбнулась. «На Квине было весело. но это уже что-то запредельное. Интересно, можно ли приделать крылья к Ченни? Нет, конечно. Я осекся. Хм, а почему бы и нет? Я оглянулся. Если я правильно помню, то для управления и поддержания равновесия нужен хвост. Но можно придумать что-нибудь другое? А можно просто взять физиологию драконов, поскольку мы уже в ней разобрались. Ну, конечно, нужно как-то решить вопросы, связанные с силой тяжести и... «Земля вызывает Говарда!» «Говард, прием!» Я вздрогнул и посмотрел на Бриджит. Она пыталась, хотя и безуспешно, не смеяться, глядя на меня. «Ты ушел в себя. Решал инженерные задачи? Или анализировал уровень прибыльности?» «Применяю пятую поправку, или как уж она теперь называется. Но да, инженерные задачи. Прибыльность, по-моему, уже гарантирована». «Это по-прежнему пятая поправка. Правда, теперь она осталась только в поговорке. Вряд ли люди понимают, что означает данное выражение. Мне самой пришлось искать о нем информацию». Несколько минут мы летели молча, бессознательно извлекая выгоду из всех восходящих потоков, которые попадались нам на пути. Зрение драконов, казалось, обладало особой чувствительностью к поляризованному свету, благодаря которому восходящие потоки становились видимыми. Это логично. Подобная способность повышает шансы на выживание. При необходимости драконы могли развить неплохую скорость, но по сравнению с другими крылатыми существами они были более крупными и тяжелыми, и поэтому старались как можно чаще парить в воздухе. Интересно, были ли в их древней истории периоды миграций? Нужно спросить у Бриджит. Я заметил озеро, которое не бурлило и над которым не поднимался пар. «Порыбачить не хочешь?» Бриджит посмотрела туда, куда я указываю, и молча повернула в том направлении. «Геймеры запрограммировали рефлексы, связанные с ловлей рыбы, но учти, их пока тестировали только в VR. Не слишком увлекайся». «Ну, конечно. Ведь мистер Консерватор — это мое второе имя», — со смехом ответил я и перешел в пике. Глаза дракона, помимо всего прочего, были приспособлены к тому, чтобы смотреть сквозь толщу воды. Я опустился еще чуть ниже и заметил, как что-то на моем пути поднимается наверх. Сработали рефлексы дракона. Я резко затормозил, а мои лапы тем временем двинулись вперед, вытягивая когти. С мощным всплеском я вошел в воду головой вперед, а когда, отплевываясь и кашляя, поднялся на поверхность, то увидел ухмыляющуюся Бриджит. «Мистер Консерватор, ты поймал утонувшее бревно. Ну или оно поймало тебя. Попробуй еще раз». Выбраться из воды оказалось нелегко, даже для Дранни. Дело было даже не в том, что я промок, а в том, что трение не позволяло мне набрать достаточно скорости, чтобы подняться в воздух. «Да я все равно не голоден», — сказал я. «Может, в другой раз?» «Говард, нам обоим нужно попрактиковаться. На тот случай, если придется действовать на виду у других драконов. Повторение — мать учения». С этими словами Бриджит сделала круг, чтобы пойти на еще один заход. Я последовал за ней, недовольно бормоча. Мы снизились параллельными курсами и атаковали наши цели одновременно. Я поднялся, сжимая одной лапой прекрасную форель, и показал ее Бриджит, которая осталась ни с чем. «Даже не смей хвастаться», — сказала она. «О, об этом я и не мечтаю. Просто посижу на бережке. А ты пока попробуй еще раз». «Повторение? Мать учения!» Она мрачно взглянула на меня, но я, не обращая на нее внимания, устроился на каменистом выступе. Еще живая рыба отчаянно билась в моих когтях. Еда на самом деле мне была не нужна, поэтому я бросил рыбу обратно в воду. Бриджит тем временем добилась успеха, после чего приземлилась рядом со мной и с улыбкой выбросила рыбу в воду. Я сгорбился. У драконов эта поза свидетельствовала о лени и праздности. «Такая жизнь мне нравится. Интересно, зачем драконы захотели становиться разумными?» «Говард, я с тобой согласна. В будущем я или кто-то другой изучим их, чтобы ответить на этот вопрос. Но я уверена, что их эволюция связана с природными условиями на Бармаглоте. Эта планета — суровое место. Я задумчиво кивнул. Если не считать немногочисленных островов, на планете было два континента. Один из них, тот, где жили драконы, Марио назвал Атлантида. А второй, к западу от него, — Лемурия. Западное побережье Лемурии омывал океан, покрывавший около трети поверхности планеты. Мне пришлось согласиться с Бриджит в том, что Марио не особо напрягает воображение, придумывая название. Но в том, что касалось его увлечений, он был очень сфокусирован. Марио сказал, что уровень тектонической активности на Атлантиде гораздо выше, чем на втором континенте, — заметил я. Пожалуй, это могло стать одним из факторов эволюционного давления. — Послушать тебя, так ты настоящий биолог, — рассмеялась Бриджит. — Но да, ты прав. Она встала. — Так, обеденный перерыв окончен. Пора искать жилье. Впереди поплавок. Местные называют его охотник. Бриджит сделала паузу, сверяясь со своими записями. Местные деревни — это рай охотника, отдых охотника и слава охотника. Или в обиходе рай, отдых и слава. Никакой общей темы его нет, сэр. Обычно на поплавке всего одна деревня. А вот этот очень старый. Похоже, они растут в течение всей жизни. Кто может убить поплавок? У них есть враги? Хищников, которые охотятся на них, тут нет. Есть несколько видов растений, которые являются не комменсалами или симбионтами, а паразитами. На самом деле, чаще всего поплавки гибнут от извержений вулканов и ударов молний. В целом, климат на Бармаглоте довольно мягкий. И вулканы не извергаются в одночасье. Но, с другой стороны, поплавки — не очень мощные летательные аппараты. Под каждым из них есть что-то вроде паруса, но способность к реактивному движению у них минимальная. Поэтому они не могут изменить курс, уходя от грозы или извержения вулкана. Хм. Молния, водород. Плохое сочетание. Но зрелище наверняка потрясающее. Я умолк, как только вдали показалась конечная точка нашего путешествия. Поплавок, безмятежно проплывавший мимо невысокой гряды холмов, буквально был островом посреди неба. Я увидел парус, о котором упоминала Бриджит. Он был полностью развернут, словно огромный киль под этим чудищем. Кроме того, с поплавка свисало нечто, похожее на длинные ползучие побеги. Они, кажется, шевелились на ветру. Время от времени они касались земли, а затем снова поднимались и исчезали в теле поплавка. Хм, он ест? Пьет? Может, подцепляет растения или мелких животных? Об этом тоже должна знать Бриджит. Я бросил взгляд на нее и увидел, что она хмурится. Она думает о том же, что и я? Верхняя часть поплавка была похожа на верхнюю половину бублика. Леса тянулись по ней, образуя кольцо вокруг центрального углубления, которое обычно было наполнено водой. Центральный резервуар был как источником питьевой воды для драконов, так и местом, где можно разводить рыбу, несмотря на то, что драконы не очень ревностно этим занимались. Кроме того, это озеро было источником воды для поплавка и запасом сырья, из которого при необходимости можно сделать водород. В отчетах, которые я прочел, говорилось о том, что большинство деревьев находилось с поплавком в симбиотических отношениях. Они обеспечивали его питательными веществами, а взамен получали место под солнцем, в буквальном смысле слова. Некоторые деревья, как и говорила Бриджит, были скорее паразитами, и их легко можно было отличить по реакции на поверхности поплавка, в ходе которой вокруг растения формировалось что-то вроде нарыва. Драконы тоже по-своему заботились о своем доме, поскольку использовали именно эти деревья в качестве топлива и строительного материала. Да, топливо. Они разводили костры на мешке с водородом. Меня крайне интересовал вопрос о том, почему это не привело к катастрофам, подобным тем, что произошло на Гинденбурге. Наверное, у них есть определенные правила, которые очень строго соблюдаются. Мы снизились и в самый последний момент резко пошли по восходящей дуге, чтобы опуститься на краю поплавка почти с нулевой скоростью. Это, похоже, была более эффективная система, чем у голубоногих олуш, которые часто использовали голову в качестве тормоза. Да, пока я был жив, я посмотрел целую кучу видео на YouTube. Отряд из пяти драконов немедленно подошел к нам и направил на нас копья. «Ваш родной поплавок?» — спросила одна из них, и, не давая мне времени на ответ, добавила. «Причина прилета?» Я открыл рот, но Бриджит меня опередила. «А ты кто вообще такая?» Драконица склонила голову на бок, скорее как сова, а не как человек, и помолчала, разглядывая Бриджит. Затем, видимо, решив не обижаться, ответила. «Ты под камнем жила, что ли? В 50 милях отсюда видели армию Александра. Несколько раз в день мы ловим его разведчиков. Если он решит двинуться сюда, мы должны встретить его во всеоружии. Вот почему я задаю весьма логичные вопросы». «Ага, ну ладно. Мы с ним...» — Бриджит кивнула в мою сторону, тем самым признавая мое существование и одновременно мою малозначимость. «С Нирваны, поплавка, который милях в 300 к востоку. Это университетский городок. Мы решили отправиться на запад, к океану, а про этого вашего Александра мы впервые слышим. Похоже, он местная проблема». Драконица, которая заговорила со мной, недоверчиво посмотрела на Бриджит, но, очевидно, решила не тратить силы на объяснение. «И зачем вы явились сюда?» «Так, поспать, отдохнуть. Нам ничего не нужно. По дороге мы наловили форели». Драконица нахмурилась. «Правда? Почти все говорят, что в последнее время улов крайне скудный». «Ну, почти всем, вероятно, не хватает терпения», — лукаво ответила Бриджит. «Если рассыпать приманку, рыба поднимется на поверхность, но тут нужен серьезный подход». Она многозначительно похлопала по своему рюкзаку. Другой дракон проследил за ее движением, а затем пожал плечами. «За такие уроки ты могла бы плату брать». Я отправил запрос программе-переводчику и базе данных. «Платить» — не вполне точное определение. У драконов не было официальной денежной системы, по крайней мере, стандартизированной. Неудивительно, ведь централизованная власть у них тоже отсутствовала. Поэтому все использовали бартер. Но металл был довольно редок и высоко ценился, и поэтому стандартной валютой де-факто служили различные металлические монеты. Разумеется, их вес и размер могли сильно отличаться, поскольку их чеканили в самых разных местах. Ценность монет зависела от их веса, и монеты можно было в любой момент переплавить, чтобы сделать из них что-нибудь практичное. Надо заметить, что чеканка фальшивых монет была одним из немногих преступлений, каравшихся смертной казнью, и часто приговор приводила в исполнение разъяренная толпа. Вместо ответа Бриджит кивнула в сторону деревни. Драконица жестом приказала отряду отойти. «Ведите себя прилично!» — бросила она нам в спину. «Допросом с пристрастием это не назовешь», — негромко заметил я, когда мы отошли подальше. «Местную систему безопасности стоило бы улучшить». «У драконов отменный слух и чутье», — ответила Бриджит. «Говорят, что некоторые из них в буквальном смысле чуют аромат лжи и, вероятно, могут услышать, как сердце начинает биться быстрее. Это словно старомодный детектор лжи. Это реальные обязанности работника, которого...» Бриджит сделала паузу, чтобы заглянуть в базу данных, которого геймеры назвали правдоискателем. Полагаю, командир группы был одним из них. Я мысленно закатил глаза. «А почему не просто детектор лжи?» «Ну, это же геймеры», — ответила Бриджит. «Что тебя удивляет?» «Ну да, тоже верно. После той истории с Небесной рекой геймеры все дальше и дальше погружались в кроличью нору и выбирались из нее лишь изредка, когда появлялось что-то реально интересное. Ну, например, возможность заняться ксенопологическим анализом. Кто-то из наших придумал мем о том, что геймеры попали в черную дыру, но заметили это лишь пару месяцев спустя. Город оказался большим, но каким-то расхлябанным. Никаких строительных норм или правил районирования здесь явно еще не придумали. Кроме того, он не был ограничен всего одним уровнем, ведь драконы очень любили жить на деревьях. Заведения, которым требовалась твердая почва, стояли на земле, а все остальное ползло по стволам и веткам во всех направлениях, либо свисало на веревках. На первый взгляд могло показаться, что тут царит анархия, но потом становилось яснее, что здесь есть определенная система. Это была средневековая деревня, построенная в трех измерениях. Здесь даже были своего рода гостиницы, состоявшие из подвешенных капсул, в которых был доступ к проточной воде, как горячей, так и холодной. Интересно, что у тех, кто создает цивилизацию, одной из первых задач становится проектирование водопровода? Возможно, данная мысль могла бы стать основой для докторской диссертации, однако этим пусть занимается кто-то другой. Бриджит упоминала о том, что города драконов могли напоминать как средневековую деревню, так и город эпохи Возрождения. И по размерам, и по уровню знаний. У них на самом деле был университетский город под названием Нирвана, факт, который Бриджит получила с помощью одного из беспилотников-шпионов. Цивилизация драконов была очень старой и относительно статичной. Они, похоже, достигли приемлемого для них уровня технологий и остановились на нем. Возможно, что города на этом поплавке практически не изменились за несколько сотен лет. Мы, конечно, обладали бесконечным запасом денег, поскольку могли заказать их у беспилотника. Мы были совсем не в той ситуации, как на Небесной реке, и я твердо решил, что буду наслаждаться свободой, которую дают деньги, в частности, возможность ночевать под крышей в доме с горячей водой. Вода не поступала в каждую капсулу, но была доступна в центральной общей области под действием силы тяжести, стекая из резервуара, который находился в верхней части дерева. Горячую воду скорее следовало бы описать словом «теплая». Черные глиняные трубы, по которым она текла, нагревались под воздействием солнечных лучей. Драконы, хотя и едва вышли из каменного века, были совсем не глупыми. На самом деле у них весьма ловко получалось находить инженерные решения. Владелец гостиницы, старый и ворчливый дракон, взял у нас деньги и показал нам нашу комнату, совершенно бесплатно добавив к своим действиям длинный монолог. Его речь не отличалась особой связностью и представляла собой просто поток жалоб на все подряд, в том числе на погоду, на качество, размер и количество пойманной форели, на вулканическую активность, ну и так далее. Но в конце концов у него закончились темы, и мы сбежали. Капсулы висели в ряд под крепкой ветвью дерева, а эти деревья были огромные. На Бармаглоте, где сила тяжести была ниже земной, а атмосфера более плотной, деревья вырастали высокими, широкими в обхвате и прочными. Ты мог ходить почти по всем крупным веткам и даже протискиваться мимо тех, кто двигался тебе навстречу. Кроме того, когти позволяли крепко держаться за кору, поэтому легкое отклонение от вертикальной оси не создавало особых проблем. Я внимательно осмотрел капсулу и понял, что она прикреплена и к ветви, находившейся наверху, и к сети внизу. Так что движение и качка были сведены к минимуму, особенно в момент взлета и посадки. Еще одно доказательство того, что в случае необходимости драконы могли быть неплохими инженерами. Зайдя в номер, мы скинули наши рюкзаки, и я решил немного осмотреться. Капсула была в буквальном смысле слова похожа на огромный скворечник с одним единственным отверстием вместо двери и несколькими дырами для вентиляции. Постелью служил мягкий губчатый пол. Из любопытства я заглянул в базу данных. Частные жилища были похожи на эту капсулу, но с разными комнатами, каждую из которых подвешивали отдельно. Одна семья обычно владела целой веткой или ее частью. За дверью солнце Бармаглота начало уходить за горизонт. Часть картины закрывали листья и здания, но даже при этом закат выглядел потрясающе. Я вспомнил закаты на вулкане, от которых тоже срывало крышу, и подумал, Может, это просто природный порядок вещей? Возможно, люди просто привыкли к бледной, пресной версии на старой земле. Бриджит похлопала по полу, и я понял намек. Мы свернулись в клубочки, словно пара кошек. Похоже, именно так обычно спали супружеские пары драконов. «Завтра я хочу осмотреть щупальца поплавка. Есть у меня одна теория», — сказала она и заерзала, устраиваясь поудобнее. Я хмыкнул. Чем бы она ни собиралась заниматься, я был готов в этом участвовать. Мы перевели наших дранни в авторежим и вернулись в наших мэнни, которые остались на Транторе.